Глава вторая. Дамиан, нет, его предыдущее воплощение, глядел на меня. Но в его взгляде не было любви, была злость, желание и презрение. Его руки прошлись по моему телу, забрались под платье. «Что ты делаешь? Неужели это сказала я?» «А что ты думала, женщина, пробираясь в лагерь врага?» Его рука поднялась выше и сжала грудь. «Хочешь получить то, зачем пришла?» «Убери свои грязные руки от меня немедленно!» Мужчина лишь скривил губы и сжал сильнее. Медленно, неотрывно смотря мне в глаза, он другой рукой распустил завязки на платье и поцеловал сосок. Мое тело выгнулось от желания навстречу ему. Позже, когда все было кончено, он оставил меня привязанной у дерева на окраине полевого лагеря. Я была в шоке. Мое тело мне не подчинялось. Я сама ничего не могла сделать. Ни слова, ни действия. В этой жизни я могла быть лишь наблюдателем. Мое воплощение в этой жизни действовало само, не замечая моего присутствия. И я никак не могла повлиять на нее, вернее, свою прошлую жизнь. Видимо, тут я не должна ничего менять, но могу что-то увидеть и понять. Сама я плохо помнила эту жизнь. За огромное число лет все стирается из памяти. Единственное, что мне было доступно, так это ее чувства и мысли, и сейчас в них царил полный хаос. Была ли она обижена или расстроена? Нет, в ее чувствах преобладала радость победителя, и я еще не разобралась, почему. Вот оно. Ее губы и тело были натерты ядом, и ее цель отравить полководца вражеской армии была достигнута. Девушка встряхнула руками, путы опали. Поднявшись, она позволила себе оглянуться на лагерь, чувство сожаления промелькнуло в ней. Все-таки он доставил ей удовольствие. Жаль. Навстречу девушке, поднявшись прямо из поля, вышли четверо. Трое мужчин и молодая женщина. «Мита, вы справились?» Вперед выступил высокий воин, одетый в кожаный доспех. «Да». Вся группа склонилась перед ней. «Мита, пойдемте, я вас омою». Девушка, также затянутая в кожу, подошла ближе. «Не время», — я вскинула руку. «Надо уходить. Скоро меня будут искать». И они побежали. Да так, как никогда не бегают простые смертные. Скорость была наравне со скоростью леопарда. Через пару часов этого нереального забега они достигли селения. Около 300 шатров, расставленных возле горного леса. Люди, одетые в основном в кожаные одежды, иногда, правда, попадались женщины или старики в тканевых платьях, но их было немного. Племя, в которое мы вернулись, насчитывало где-то 1000 человек. Едва нас заметили, люди побросали свои дела и окружили нас. Вокруг начали скандировать. «Мита! Мита! Мита! Тихо!» Это выкрикнул высокий мужчина, который первым встретил нас. «Наша Мита победила их вождя! Скоро эти паршивые скрены уйдут!» Ликование заполнило селение. Меня подхватили на руки несколько человек и вознесли над людским морем. Под всеобщее ликование они доставили свою Миту к самому большому шатру. Встав на ноги, я начала говорить. «Дети мои, я ваша Мита, и я сделаю наше племя самым могучим в этих землях. Все наши враги, все эти поганые скрены будут вытирать пыль с ваших ног. Я обещаю это». «Да! Мита! Мита! Мита!» Племя скандировало общей глоткой. В шатре, прежде чем устало рухнуть на разбросанные подушки, я позволила своей боевой подруге усадить меня в чан с теплой водой и смыть остатки яда вместе с потом. Когда она меня вытерла, в шатер вошли еще двое. Молодой воин, стыдливо опустивший взгляд при виде моего обнаженного тела, и древний старик в тканевом балахоне, с трудом сжимающий посох в два раза выше его роста. «Ты достойная дочь своего отца, Ордалика. Ты поразила врагов. Теперь время подумать». «Не время», — я прервала старика. «Враг еще не повержен. Надо дождаться битвы. Это лишь подготовка». «Тем более», — старик теребил жиденькую бороденку. «Надо позаботиться о наследнике». И старик выразительно посмотрел в сторону детины, пришедшего с ним. «Не беспокойся, старик!» Я насмешливо глядела ему в глаза. «Я уже позаботилась обо всем. Мой сын родится от очень могучего воина и великого вождя». Мутные, еле имеющие цвет глаза старика гневно сверкнули. Я вскинула руку. «Убирайся, Нивит, и внука своего забирай, и помни!» Тут я наклонилась к старику. «Твое время прошло!» Полная луна проложила серебристую тропинку на водной глади озера. Я сидела на берегу, опустив ладонь в ледяную воду. В горах всегда так обманчиво, красиво и спокойно. Мысли Ордалики смешались с моими собственными. Она стала Митой племени год назад, после смерти отца. За этот год ей пришлось многое пережить. И провокации внутри племени. Старейшины пытались ей подсунуть кого-либо из воинов в мужья и внешнее нападение других племен. Она была сильной, изворотливой и смогла справиться со всеми. Но та битва, которая им предстояла сейчас, намного опаснее. Ворги – это не простое племя. Это отборный атакующий отряд армии большого государства западных гор. И они пришли в эти земли покорить их, забрать себе вместе с людьми. Силой их было не взять, значит, нужна хитрость. И она придумала, как убить двух скренов одним ударом. Возглавлял воргов могучий воин, чье имя уже прославилось – Айртан Дикий. Если сломить его волю, то все войско отступит. Ее племя обладало своими секретами, о них уже ходила нехорошая молва. Если все сделать, как она задумала, от них отступится даже большое государство. Зачем им проблемы где-то на окраине мира? А если она позаботится и о самом этом государстве? Стать владычицей такого государства – вот какую мечту она лелеяла. Но это после, намного позднее. Сначала надо разобраться с Айртаном и его воргами. Вторую проблему внутри племени она тоже почти решила. Муж ей не нужен, а вот ребенок – да. Утро наступило внезапно. Едва я сомкнула веки, как в шатер вбежал воин, охранявший подступы к селению. «Мита!» – юноша преклонил колено. «Они выступили!» «Хорошо. Позовите сюда всех шандараков. Мне понадобится их помощь!» «Шандараки – тайная сила моего племени. Они были способны подчинять живые тела. Неявно и не сразу, но могли. Нежным шепотом уговорить растения цвести и плодоносить, или жирного буйвола остаться на месте, когда к нему подобрались охотники. Поэтому даже в самое засушливое лето или лютую зиму в племени всегда была еда. Иногда с помощью шепота можно было придать силы и скорости людям. Или заставить сердце перестать биться не только у зверя, но при определенной удаче у человека. Всем этим я умело могла пользоваться еще с самого детства. Иначе не бывать мне Митой племени. Как бы ни любил меня отец, выдали бы замуж, и правителем стал бы муж, а не я. Они собрались. Шандараков было 9. Это священное число. Каждый отличался заносчивым и грубым характером. Но еще год назад они дали мне клятву. «Вы знаете, что делать. Айртан Дикий будет ослаблен. Все ваши силы нужно сосредоточить на нем». Он не должен пережить даже начало битвы. Всем ясно? Девочка, ты не боишься, что он выживет и придет за тобой? Вопрос задала старая, худая, как жерсть женщина. Ее волосы были, как грязный снег, но глаза не по-старушечьи ярко сияли. Несмотря на вредный характер, а может и благодаря ему, она заботилась обо мне по-настоящему. Нет, уважаемая Нихана, я знаю вашу силу. Если он выживет и придет за мной... Я смогу ему ответить. Но спрос будет и с вас, с каждого. Я обвела шандараков строгим взглядом. От этой битвы зависело будущее нашего племени. Мы все это знали. И это будущее наступило прямо сейчас. Прозвучал горн битвы. Враги пришли.